Глава 21. 1901-1902 годы. Предстоящий сезон обещал быть очень интересным. В моем репертуаре было много моих любимых балетов, и еще предвиделись новые. Первую часть сезона я танцевала Эсмеральду, Дочь фараона, Спящую красавицу, Конька-горбунка и Пахиту. Я рассчитала, что смогу танцевать до середины февраля, то есть до конца сезона, когда я буду уже на 5-м месяце. Я стала очень много принимать у себя, устраивала обеды, ужины. Мой дом был недостаточно большим, в особенности столовая. Чтобы иметь возможность сразу пригласить много гостей, приходилось приглашать небольшими партиями. На Рождество я устраивала елку для более близких моих друзей и любимых артистов. По традиции начиналось рождественским обедом, после которого зажигалась в зале елка, и всем приглашенным я раздавала подарки, обыкновенно вещи от Фаберже. 20 января 1902 года я выступила в балете «Дон Кихот Ла-Манчский», поставленном впервые московским нашим балетмейстером Горским, который ставил этот же балет в Москве. Это представление было дано для прощального бенефиса Христиана Петровича Иоганссона, моего дорогого учителя, после его более нежели 60-летней службы на императорской сцене. Балет был очень эффектный. В новой постановке Горского он много выиграл. Я танцевала классическую вариацию на пуантах с кастаньетами, которыми лишь слегка подыгрывала. Танцевала с темпераментом в невероятно быстром темпе. Делала много пируэтов и имела очень большой успех. Я продолжала танцевать в этом сезоне, как и предполагала, до февраля месяца, будучи на 5-м месяце беременности. По моим танцам и даже фигуре это совершенно не было заметно. В последний раз я выступила перед публикой 10 февраля в «Дон Кихоте», имела большой успех и была в ударе. Мне пришлось еще раз после этого выступить, но в Эрмитажном спектакле 15 февраля. Эти спектакли давались во время зимнего сезона, от крещения до поста, иногда раза два в неделю, исключительно для членов императорской фамилии и лиц, приглашенных от двора. Ставились маленькие балеты и пьески. Костюмы и декорации делались новые. Программы были артистически исполнены. Одно время ими ведал Сергей Павлович Дягилев. Перед Великим постом давали примиленький балет ученики господина Дюпре в двух картинах в постановке Петипа на музыку Лео де Либо. Я танцевала роль Камарго, и в первом действии у меня был очаровательный костюм субретки, а во втором – тюники. Сцена была близка от кресел первого ряда, где сидели государь с императрицей и членами императорской фамилии. И мне пришлось очень тщательно обдумать все мои повороты, чтобы не бросалась в глаза моя изменившаяся фигура, что можно было бы заметить лишь в профиль. Этим спектаклем я закончила сезон. Я не могла уже больше танцевать. Шел 6-й месяц. Тогда я решила передать Анне Павловой мой балет «Баядерка». Я была с ней в самых лучших отношениях. Она постоянно бывала у меня в доме, очень веселилась и увлекалась великим князем Борисом Владимировичем, который называл ее «ангелом». Со дня ее выхода из училища, 1899 год, публика и балетные критики сразу обратили на нее внимание и оценили ее. Я видела в ней зачатки крупного таланта и предвидела ее блестящее будущее. Но Петипа не желал давать Павловой этот балет, который он при возобновлении поставил для меня, и мне пришлось долго его уговаривать передать ей «Баядерку», на что он в конце концов и согласился. Чтобы помочь Павловой изучить этот балет, я, несмотря на состояние моего здоровья, репетировала с ней его целиком, показывая все движения. Павлова одновременно проходила «Баядерку» с Соколовой, которая много раньше меня танцевала этот балет.